Нет, так нет. Первое. Как я выгляжу голой? Когда я проснулась в спальном мешке, дождь уже прекратился. Моя кровать была пуста, простыни сняты. Я посмотрела на часы. Было 10:03, а еще было 30 августа. Это означало, что осталось всего 10 дней до начала занятий в школе. Месяц до моего 15-летия и всего 3 года до того, как я поступлю в колледж и начну самостоятельную жизнь, что на данный момент казалось маловероятным. По этой и другим причинам в животе у меня заныло. Я заглянула через коридор в комнату птицы. Дядя Джулиан спал с очками на носу, на груди у него лежал раскрытый второй том «Уничтожение европейских евреев». Птица получила это издание в подарок от маминой двоюродной сестры, которая живет в Париже. Она заинтересовалась моим братом, когда мы пили с ней чай у нее в отеле. Она сказала нам, что ее муж сражался в сопротивлении. Услышав это, птица перестал строить домик из кусочков сахара и поинтересовался, сопротивление кому. Зайдя в ванную, я сняла с себя футболку и нижнее белье, встала на унитаз и посмотрела на себя в зеркало. Я попыталась придумать 5 прилагательных, описывающих мою внешность, но придумала только 2 — костлявая и лопоухая. Я подумала, не вставить ли кольцо в нос. Когда я поднимала руки над головой, грудь у меня становилась впалой.